Глава четвертая. Прием. Клариса. Утро выдалось сумасшедшим. Мы с Солли проспали, проговорили полночи, прямо как в наши студенческие годы. И подруга осталась ночевать со мной в гостевой комнате, чтобы не разбудить мужа возвращением на супружеское ложе. Кейден рано уехал по делам, а прислуга почему-то решила нас не будить, раз мы сами не встаем. Как итог? Поспешный завтрак и торопливые сборы. Аманда и Харви должны были вот-вот появиться на своем маг-авто. Прислуга отнесла наши вещи в белый автомобиль, а чита Диамус так и не появилась, как и муж Солли. Ждать пришлось недолго. Сначала примчался Кейден, потом друзья. Оказывается, семья Ирбисов тоже проспала. Аманда смущенно краснела, когда извинялась за опоздание. «Понятно. У влюбленной парочки нашлись с утра дела поважнее и поинтереснее». Кортеж из двух машин отправился в путь по столице. Я отметила про себя, что Нербург немного изменился. Стал чище, красивее. Некоторые дома отремонтировали за лето. Улицы ярче украсили к празднику. В самом центре города располагался императорский дворец. Огромное величественное здание с колоннами и изысканной лепниной возвышалось на плато над городом. Острые шпили, увенчанные имперскими флагами и вымпелами, пронзали небо, уходя ввысь. Проехав по кольцевой дорожке и обогнув главный вход, мы остановились возле боковых ворот, где уже образовалась колонна из прибывших маг-авто. «Ну вот», — вздохнула Солейн, когда Кейден остановил машину в очереди. «Я так и знала, что наше опоздание даром не пройдет». «Не волнуйся, милая, машины долго не стоят. Мы успеем к официальному приему», — наместник ласково успокоил жену. «Император, надеюсь, не начнет церемонию без нас», — вздохнула я, наблюдая за тем, как колонна медленно двинулась вперед. Простояв полчаса, мы все же припарковались возле невысокого крыльца, где нас встретили распорядитель и лакеи в императорской ливрее. Прислуга быстро опустошила багажники машин, вытащив наши саквояжи. «Доброго дня, милорды и миледи! Мистер Диарон рад вас видеть!» — учтиво поклонился распорядитель, узнав наместника. «Меня зовут Бернард. Позвольте взглянуть на ваше приглашение». Кейден достал из-за пазухи небольшие свитки с гербовой печатью и протянул мужчине. Тот внимательно изучил каждый. «Добро пожаловать во дворец. Мои люди проводят вас в покое». Он жестом указал на лакеев, которые ожидали его отмашки, чтобы отнести вещи. «Как почетным гостям, вам выделили апартаменты рядом с императорским крылом». «Замечательно. Благодарю вас, Бернард», — улыбнулся Кейден, забрав свитки и сунул их обратно во внутренний карман пальто. «Дамы, прошу следовать за нашими провожатыми. Без них тут можно заблудиться». «Я никогда не была во дворце. Моя семья слишком бедна, чтобы удостоиться такой чести». С замиранием сердца я шагнула внутрь. «Боги, как здесь можно жить? Это же бесконечные лабиринты коридоров, галерей, лестниц и залов». Глаза слепило от роскоши золота и благородного фиолетового цвета всех оттенков. «У императора, наверное, есть отдельный слуга-гид, который его провожает в нужное помещение. Хотя вряд ли Бенедикт III обходит дворец каждый день. Живет, наверное, на своей величественной территории и понятия не имеет, где кухня находится или кладовая». Слуги привели нас на третий этаж южного крыла, где зимнее солнце играло в витражах галереи, оставляя на стенах и каменном полу цветные блики. Я даже засмотрелась на них, улыбаясь, и не заметила, как мои замужние подруги с супругами обрели временное жилье во дворце. Все выделенные нам апартаменты располагались рядом. Мне достались просторные покои в розово-лиловых тонах. Гостиная и спальня с огромной кроватью и шелковым балдахином. Даже имелся будуар с мягкими диванчиками и еще одной кроватью. Внутри меня ожидала горничная, угловатая девушка с пшеничными волосами. Она тут же склонила голову, увидев меня. «Добрый день. Меня зовут Лила, миледи», — пролепетала она. «Я буду помогать вам». «Благодарю, Лила», — улыбнулась я, ошалевшая от великолепия своих покоев. «Помощница явно мне пригодится, иначе я заблужусь здесь». «Через час начнется официальный прием и обед в общем зале. Я подготовлю вас к встрече и провожу. Можно распаковать ваши вещи?» «Да, конечно», — кивнула я, выдохнув. «Никогда у меня не было личной горничной. Это так непривычно». Я подошла к широкому окну. Передо мной расстилался огромный сад с фонтаном, который уже не работал по понятным причинам. Деревья потеряли листву, но вид из окна все равно впечатлял. Узоры дорожек хорошо просматривались через голые ветки кустов и деревьев. «Здесь, наверное, очень красиво весной», — задумалась я, разглядывая безлюдный сад. «О да, миледи, очень красиво», — донесся радостный голос Лилы из спальни. «Ее Величество предпочитает теперь гулять в зимнем саду. Там чудесные оранжереи с цветами». Вдруг мое внимание привлекла фигура в темном, неспешно шагающая по дорожке ко дворцу. Высокий, статный мужчина с длинными светло-пепельными волосами, в модном дорогом пальто и без шляпы. Он величественно шел, легко опираясь на черную трость с золотым набалдашником в виде львиной головы. Неожиданно незнакомец поднял голову, смотря прямо на меня, и остановился. «Император!» — еле выдохнула я, узнав его. Бенедикт III с любопытством разглядывал меня, изогнув бровь, а я не могла пошевелиться, словно неведомая сила удерживала меня у окна. Узнал ли он меня? И почему гуляет один, без охраны и свиты? Он улыбнулся уголком рта, подмигнув мне, или показалось, и продолжил свой путь, свернув влево. Только тогда я смогла отойти от окна, пребывая в легком шоке. Сердце гулко стучало в груди, когда я подошла к массивным дверям, отделанным золотыми вензелями. Девчонки держали мужей под руки, чувствуя их поддержку, а я стояла за ними одна, как неприкаянная. Все же страшно немного, когда осознаешь, что тебя сейчас будут разглядывать несколько десятков пар незнакомых глаз, оценивая с холодной расчетливостью. «Риса, не волнуйся, мы с тобой», — шепнула Аманда, обернувшись. «Выглядишь прекрасно. Тебе очень идет это золотистое платье». «Спасибо, дорогая», — судорожно вздохнула я, поправляя несуществующую складку на юбке. «Ты тоже чудесно выглядишь. Розовый определенно твой цвет». «Кажется, мой животик уже видно», — расстроенно прошептала Сулейн. «Я еле влезла в это зеленое платье, хотя раньше оно на мне болталось». «Не волнуйся, Солли, ничего еще не видно. Ты слегка округлилась, что, несомненно, тебе к лицу». Я поспешила успокоить подругу. «Любимая, ты самая красивая», — наместник чмокнул жену в щеку, обнял ее, и девушка облегченно выдохнула, выпрямив спину. В этот момент двери распахнулись. «Почетные гости Его Величества! Лорд Кейден Ди Арон, граф Фросский, и его супруга, леди Сулейн Ди Арон, лорд Харви Ди Амос, барон Грентли, и его супруга, леди Аманда Ди Амос. «Леди Клариса Ди Сонг», — звучно оповестил церемониймейстер, когда мы шагнули в огромный зал. Непривычно слышать титулы Кейдена и Харви. Сейчас только на официальных императорских балах можно услышать полный титул «гостя аристократа». Обычно использовали только «лорд» и «леди». «Хоть мой отец виконт, но титул мне не положен». Он перейдет только моему сыну, если когда-нибудь я выйду замуж, что вряд ли случится. И родители на этот раз меня точно лишат всякого наследства. Липкие любопытные взгляды скользили по мне, как холодные щупальца осьминога. Я шла к высокому трону, не чуя ног под собой. Легкие судорожно сжимались, не давая вдохнуть полной грудью. Надо взять себя в руки. Высший свет, мужчины и женщины, молодые и старые, все с интересом разглядывали почетных гостей императора. Нечасто Бенедикт одаривает подобным вниманием приглашенных подданных. Сглотнув, я подняла глаза на восседающего на троне императора. Красивый и благородный мужчина в парадном смокинге из черного бархата. На голове сияет широкая золотая корона. Рядом, на троне поменьше, с гордой осанкой сидела императрица Виола в голубом платье и с бриллиантовой диадемой в высокой прическе. Такие сложные прически уже выходят из моды. Неужели она не видит это по своим подданным? Хотя императрица стала краше и величественнее, титул обязывает. Щеки у меня тут же вспыхнули, как только мелькнуло воспоминание о свадьбе, которую мы чуть не испортили. Я, наверное, до конца дней своих буду испытывать стыд. Вот и Солейн тоже покрылась легким румянцем. Я остановилась рядом с Амандой и с трепетом взглянула на постамент, где возвышались императорские троны. «Рад приветствовать почетных гостей!» Бенедикт встал с места, и его гордый взгляд окинул нас, слегка задержавшись на моей фигуре. Я тут же смущенно опустила глаза, вспомнив, что совсем недавно видела императора в саду. Мы с девчонками дружно присели в реверансе, склонив головы, как подобает. Мужчины учтиво поклонились. «За неоценимую помощь короне я официально объявляю амнистию для леди Ди Аарон, леди Ди Амос и леди Ди Сонг. Их честь и достоинство, а также права, полностью восстановлены». И опять его темные глаза пронзительно взглянули на меня. «Эти смелые девушки помогли поймать опасных преступников едва ли не ценой своей жизни. Они достойные дочери Артаинской империи». Хоть я и опустила глаза в пол, но опять почувствовала на себе взгляд Бенедикта. Мне казалось, он имеет в виду мое ранение в Ридвилле. Я ведь тогда действительно чуть не погибла, хотя Аманде тоже досталось немало в прошлый раз. «Я решил не просто даровать этим отважным леди помилование и амнистию, но и наградить их памятными артефактами», — важно сообщил Бенедикт. По толпе прокатился вздох удивления. Да уж, такой щедрости никто не ожидал. Я посмотрела на друзей. Те тоже недоуменно взирали на императора. «Прошу, примите от меня эти простые подарки», — ухмыльнулся мужчина, хотя презенты от императора априори не могут быть простыми. Лакей, что стоял поодаль от трона, шагнул к Бенедикту и протянул ему бархатную коробочку. Император взял первый артефакт, являя на свет золотой браслет с изумрудами. Маленький, изящный, в виде веточек винограда, символ величественного рода Кроссрейл. «Леди Ди Аарон, примите от меня дар», — с этими словами император протянул браслет подруге. Та вспыхнула румянцем, робко подав левую руку. Сам Бенедикт III надел ей браслет, запечатлев его магией. «Носите на здоровье. Он поможет вам выносить и родить здоровых детей. Ведь вы уже ждете прибавления». «Благодарю, Ваше Величество», — еще больше засмущалась Солли. «Леди Ди Амос, примите от меня этот дар». Самодержец уже шагнул к команде, держа в руке такой же браслет, только с аметистами. Он также застегнул украшение у нее на запястье, скрепив магией. «Этот артефакт принесет вам удачу и везение». «Благодарю, Ваше Величество», — улыбнулась девушка, не скрывая своей радости. И вот настал мой черед получить подарок от императора. Бенедикт сначала взглянул на меня, пристально разглядывая, и мягко улыбнулся, приблизившись. «Леди Ди Сонг, этот дар для вас». Он взял из коробочки похожий на предыдущий браслет с черными опалами, в которых искрились фиолетовые вкрапления. От такой красоты я затаила дыхание, наблюдая за тем, как длинные пальцы императора слегка коснулись моего запястья. Перед глазами полыхнула красная вспышка, на секунду меня ослепив. Я зажмурилась, не понимая, что происходит. «Ого!» — даже сам император удивился. «Рубин в моем фамильном перстне отреагировал на вас». Я открыла глаза и взглянула на руку Его Величества. Большое кольцо, что красовалось на его правой руке, горело красным уже не так ярко. Император все же застегнул на моем запястье браслет. Стоило ему только задеть меня пальцами, как камень каждый раз вспыхивал с новой силой. Что за ерунда? Это магия? «Вы, леди Дисонг, оказывается секретом», — ухмыльнулся Бенедикт, убрав руки за спину. «Мой подарок как раз для вас. Стоит только попросить о помощи именем императора, никто не посмеет отказать. Но не злоупотребляйте моим именем». «Спасибо, Ваше Величество», — горячо выпалила я, ничего не понимая. «Это большая честь для меня. Только в крайнем случае я посмею воспользоваться вашим подарком». «Я так и думал. Вы скромная леди, достойная своих предков», — загадочно улыбнулся император. Меня так и подмывало спросить, почему его перстень вспыхивал, когда он касался меня, но Бенедикт уже развернулся к трону, поднимаясь на постамент. «Торжественный обед объявляю открытым», — развернулся император, обращаясь ко всем подданным. «Прошу». Он подал руку императрице. Та чуть сморщила капризно носик, но протянула ладонь мужу. Величественная чета спустилась вниз и первой направилась в соседнее помещение, откуда пахло вкусностями и изысканными блюдами. Гости вереницей последовали за ними, и мы в том числе. «Риса, что это было?» — шепнула Ама, подхватив меня под локоть. «Ты про перстень?» — сразу поняла я подругу. «Да. Почему Бенедикт так удивился?» «Если бы я знала», — покачала я головой. «Понятия не имею, что за странный артефакт носит император. Я обычная магиня без выдающихся способностей, владеющая только бытовой магией». «Не нравится мне это», — процедила тихо Сулейн, неожиданно оказавшись с другого бока. «Древний артефакт не может просто так реагировать на тебя». Я лишь взглянула на одну подругу, потом на другую, понимая, что действительно такие магические реликвии не вспыхивают алым светом сами по себе. На душе становилось тревожно, и не хотелось знать причину такой реакции артефакта.